Я же тебе говорила, что сегодня мы будем обедать вместе. Так куда? Я вовсе не голоден, — ответил я. Утром я съел уйму конфет, а кроме того, мне хотелось бы помыться. Миссис Смитерс улыбнулась. «Ну ты просто прелесть! — воскликнула она. — Прелесть! Уолтер подал автомобиль к крыльцу, и мы сели. «Хочешь принять душ у меня или дома?» «Лучше дома, — сказал я. — Мне надо переодеться». Мы тронулись и влились в поток автомобилей. В машине я, наконец, расслабился, когда взглянул из окна на дворец правосудия, где меня только что судили. Впервые я как следует рассмотрел это здание и подумал: да уж, хорошо, что я оттуда выбрался. К сожалению, не на свободу. Миссис Смитерс положила руку мне на бедро и занялась своим делом. В тот вечер мы ужинали одни в огромном зале, украшенном цветами и освещенном только свечами. Она сидела на одном конце стола, я на другом. В царящем в зале полумраке я едва различал контуры ее фигуры. Вокруг нас суетились двое слуг. Такой роскоши я в жизни не видел, словно сцена из какого-то фильма. Все комнаты у нее в доме и все вокруг дома напоминало обстановку какого-то фильма. Едва мы приступили к еде, как она сказала: «Я тебя не вижу, мой мальчик». «Я вас тоже», — ответил я. Когда появились слуги, чтобы отнести суповые тарелки, она приказала им переставить мой стул поближе к себе. Я встал и подождал, пока все будет сделано. «Ну, разве так не лучше?» — спросила она, похлопав меня по руке. «Гораздо лучше», — ответил я, стараясь не подавать виду, как меня это расстроило. Я был расстроен не столько из-за нее, сколько из-за того, что о моем поведении подумают слуги. Никогда еще я не был в доме со слугами, которые подают человеку серебряные столовые приборы, но я во всем следовал за миссис Смитерс и надеялся, что не допустил больших оплошностей. «Вот так, Ральф», — сказала она, подняв нож и вилку, и показала мне, как с ними обращаться. «Только кончиками пальцев. Держи их легонько. Не режь мясо, как пилой. Не нужно так нажимать». Я был рад, что в зале горят только свечи, и слуги не увидят, как я краснею. «Простите», — выдавил я. Она улыбнулась. «Ты просто прелесть. И не принимай все это слишком всерьез. Ты здесь не чужой. Ты же дома?» «Да, конечно», — кивнул я. И так весь ужин она зорко следила за мной, указывала, как я должен есть, как держать рюмку и как пользоваться салфеткой. Мы еще не закончили ужин, как вся моя растерянность прошла. Мне это начинало нравиться. Ведь когда я стану кинозвездой, все это мне пригодится. Еще несколько таких уроков, — подумал я, — и я буду готов ко всему, в чем бы меня не захотели испытать. Ужин оказался полезен еще и тем, что во время него я осознал, насколько по-разному живут разные люди. Я видел такие ужины в кино, но никогда не обращал на них особого внимания, потому что это было только кино. Но сейчас было нечто иное. В салоне она пила кофе и бренди, а мне налила кюрасао, апельсиновый ликер. Был он сладок, а запах нет слов. И она научила меня, как его правильно пить. Была терпелива, спокойна и ужасно мила. Я поверить не мог, что это та самая женщина, которая так безумно вела себя с Лалли тем вечером у Моны в доме. «А где Лалли?» — спросил я. «Я приготовила тебе сюрприз», — улыбнулась она. «Он уехал на восток, в Нью-Йорк». «В Нью-Йорк?» — переспросил я. «Он все время пытался пробиться в театр, а теперь получил предложение, вполне приличное предложение, и принял его. Отбыл сегодня утром на самолете».